На следующий день Клиффорд предложил в качестве сиделки миссис Болтон, приходскую сестру милосердия из Ставершелла. Должно быть, ему рекомендовала ее миссис Бетс, экономка. Миссис Болтон как раз собиралась оставить свои приходские обязанности, чтобы работать сиделкой частным образом. Клиффорд чуть ли не с суеверным ужасом относился к мысли о том, что его особа может оказаться в руках у незнакомого человека. Но миссис Болтон выхаживала его, когда он в детстве болел скарлатиной, и он помнил ее. Сестры отправились к миссис Болтон в тот же день. Она жила в районе, считавшемся по меркам Тавершелла, чуть ли не аристократическим, в сравнительно новом доме, стоявшем в целом ряду точно таких же домов.